Глава 31. Трофеи достаются победителю. На следующий вечер после ужина Дилейни повела Фрэнсиса, Джоан и Сорена к внешнему кольцу острова, где на ветру, с воем прорывавшимся через коридор пролива, трепетало несколько сотен палаток и жалких лачуг. «Как-то это неблагоразумно», — заметил Сорен. «Может, нам стоило получить разрешение?» «Мы первопроходцы», — объявила Дилейни. «Нам нужно снимать?» — спросил Сорен. «Да», — кивнула Дилейни, и Сорен включил свою камеру. Они подошли к главным воротам. Сиреневый закат опускался уютными сумерками. Но как только экспедиция вышла за ворота, на них набросился яростный ветер с залива. Дилейни повернула на восток, и они двинулись вдоль ограды. Вдали на холмах светились золотистыми огоньками дома Беркли и Эль-Серито. «Не помню, чтобы мы обсуждали план!» — прокричал Фрэнсис сквозь ветер. «Или он есть, но я не в курсе!» «Пока нам не нужно никакого плана!» — прокричала в ответ Дилейни. «Сегодня мы будем просто слушать!» Они подошли к крайним жилищам. Рядом стояли две палатки — приземистая небесно-голубого оттенка и высокая, просторная, где человек мог встать в полный рост. У палаток сидела женщина. «Привет!» В пальцах у нее дымилась длинная желтая сигарета. Дилейни не видела сигарет уже много недель. «Привет!» — сказала она. «Простите, у вас не будет минутки с нами поговорить?» Фрэнсис положил ладонь на руку Дилейни, как будто оберегая ее. Она вывернулась. Женщина встала. Ей было лет за 40, не больше, но обожженное солнцем лицо с почти беззубым ртом словно принадлежало старухе. Пока Дилейни рассматривала ее, она тоже изучала гостей. «Во что это вы вырядились?» — спросила она. «Рамон, вылазь! Хватит уже дрыхнуть!» Она постучала по полотну маленькой палатки, просыпав пепел с сигареты на одежду. Стряхнув пепел, она глубоко затянулась. Из палатки донеслась возня. «Кто там еще?» — пробурчал мужской голос. «Какие-то чуваки из вместе!» — женщина оглядела визитеров. «Я же правильно поняла? Вы оттуда?» «Да, мы оттуда. Меня зовут Дилейни». Женщина с притворной почтительностью улыбнулась и величественным жестом протянула руку, будто для поцелуя. «Очень приятно», — жеманно сказала она и хрипло захохотала. Потом снова хлопнула по палатке. «Рамон, вылазь!» Из-за большой палатки выдвинулась еще одна фигура. Это был внушительных размеров мужчина, намного выше 6 футов и с телосложением портового грузчика. У него была седая борода и очки в тонкой оправе. «Я звала Рамона, а не тебя», — сказала женщина. Дилейни осознала, что они сами так и не представились, потому не будет ли грубым спросить ее имя. «Меня не звали?» — спросил человек. «Простите мою подругу за дурные манеры. Я Виктор, а это Глинис. А там Рамон, у которого такое похмелье, что он не может...» Он посмотрел на палатку, как будто отыскивая внутри нужное слово. «Поживее двигаться!» И он протянул руку. Дилейни протянула свою, и Виктор решительно ее потряс. Джоан и Фрэнсис не проявили никакого стремления к физическому контакту с Виктором или Глинис. Сорен, который стоял дальше всех, вдруг шагнул вперед и пожал руку Виктору. Глинис присела в карикатурном Книксоне. «Вы насчет того тела, которое нашли на прошлой неделе?» — спросил Виктор. «Мы уже рассказали все, что видели, и это было дальше по берегу, так что не мы его первые обнаружили». «Нет-нет», — сказал Фрэнсис. Дилейни поняла, что речь идет об очередном самоубийце, бросившемся в залив. Конечно, обитатели палаток должны были видеть вынесенные на берег тела. «Разве вы, ребята, обычно не с того здания прыгаете?» — раздался из палатки голос Рамона. «Как его? Алмаз?» «Простите», — сказал Виктор. «Рамон, ну что за манеры?» «Обычно мы сразу узнаем совместных», — сказала Глинис. «По одежке». И ткнула сигаретой на комбинезон Фрэнсиса. «А вы в курсе, что значит этот ваш алмаз?» — спросил Рамон. «Мне всегда было интересно, знают люди или нет. Это же сокращение от альгамаз. Нечто большее. Вот что это значит. Кто-нибудь из вас знал?» «Еще раз простите», — извинился Виктор, а потом обратился к палатке. «Рамон, или выходи, или заткнись!» «Они не могут заставить нас уйти», — проворчал из палатки Рамон. Было очевидно, что он не собирается присоединяться к стоявшим снаружи. «Это общественное побережье». «Мы не за этим пришли», — уверила его Дилейни. «Наша цель не в этом, сэр», — подтвердил Сорен. «А вы можете сказать вашим людям, чтобы они больше не топились тут?» — спросил Рамон. «Осточертели трупы». «И снова прошу прощения за моего друга», — сказал Виктор. «Так что же привело вас в позорное кольцо?» «На самом деле мы хотели узнать, как мы можем помочь вам», — сказал Фрэнсис. «Бабло с собой есть?» — оживился в палатке Рамон. «Тихо!» — одернула его Глинис. «Я бы предложил вам экскурсию», — сказал Виктор. «Но тут неспокойно. Недавно были стычки из-за территории и ресурсов, так что давайте поговорим здесь. Вы согласны?» Дилейни посмотрела на своих спутников, которые, кажется, были рады, что не придется углубляться в палаточный городок. «Согласны», — ответила она. «Я бы предложил вам сесть, но у нас только один стул», — Виктор показал на заваленный барахлом шезлонг. В подлокотниках были держатели для стаканов, в каждом лежало по бильярдному шару. 9 и 3, насколько смогла разглядеть Дилейни. «Мы здесь сейчас просто за тем, чтобы собрать факты, чтобы послушать вас и понять, можем ли мы как-то помочь». Джоан кашлянула, и Дилейни повернулась к ней. Джоан пожала плечами, то ли не знала, стоит ли высказываться, то ли не могла подобрать слова. «Тоже вы очень любезны», — сказал Виктор. «На них там чего, гидрокостюмы?» — спросил Рамон из палатки. Виктор шикнул на палатку и обернулся к Фрэнсису. «Извините, он когда-то был серфером». «Баблосы!» — протяжно провыл Рамон. «Нам нужны баблосы». «Идиот! Они не собираются давать нам денег», — сказала Глинис. «Или жилье», — проорал Рамон. В очередной раз извинившись, Виктор сказал. «Рамон прав в том, что мы бездомные и были бы рады обрести крышу над головой, но, я так понимаю, речь не об этом». «Мы хотим найти правильное решение», — сказал Фрэнсис. «Дом, вот правильное решение», — пробубнил Рамон. «Где вы берете еду?» — спросил Сорен. Дилейни посмотрела на него, подумав, что он слишком уж бестактен, но лицо Сорена выражало искреннее сочувствие, и она поняла, что вопрос на самом деле логичный. «Можно мне ответить?» — спросил Виктор у Глинис. Она развела руками. «Государственные продовольственные банки готовы обеспечивать нас продуктами, но для этого нужно явиться туда, а их склады — на континенте. Но как нам выбраться с острова? Денег на паром у нас нет». «Так почему?» — начал было Фрэнсис. «Почему мы живем здесь, вдали от государственных благ? Хороший вопрос. А ответ в том, что, несмотря на ветра, здесь тише, чище и гораздо меньше преступности. Здесь мы избегаем многих других проблем. Сложности только с едой». «Еду можно купить за денежки», пропел Рамон из палатки красивым альтом. «Денежек дайте нам!» «У нас есть 3 источника пропитания», — продолжал Виктор. «Первый можно назвать собирательством. Раз в 2 или 3 дня кто-нибудь выбирается в город и обходит рестораны и магазины здесь, на острове, где нам отдают то, что иначе отправилось бы на помойку. Собиратели приносят еду сюда, и мы ее распределяем». Сорен нервно прохаживался вдоль линии воды. Казалось, до него только сейчас дошла вся несправедливость жизни бездомных. Второй источник — это партизанские продовольственные банки. Возможно, вы о них слышали в Троктауне. Их деятельность не санкционирована, но время от времени сюда приезжает грузовик или фургон с продуктами, которые им удалось собрать. «У них отвратная еда», — заметила Глинис и спросила, кивнув на Сорена. «С ним все нормально?» «А последний источник?» — спросил Фрэнсис. «Надписи на картонках!» — крикнул Рамон. «Третий, — сказал Виктор, — это попрошайничество. Например, Глинис может настрелять денег у прохожих и туристов рядом с паромным вокзалом и в хороший день принести домой баксов 15, а то и 30. На них мы покупаем необходимое, например, керосин для гриля». «И наркоту», — радостно добавила Глинис. «Да», — кивнул Виктор. «Как вы, наверное, и сами догадываетесь, в этом позорном кольце много наркоманов». «И бухло!» — проорал Рамон. Виктор мрачно улыбнулся, глядя на Джоан. «Именно так. Мы здесь едим и пытаемся выжить, и многие из нас употребляют наркотики и алкоголь. Так что все деньги уходят на еду и на пагубные пристрастия. Ну, иногда на одеяло или брезент». Повисла долгая пауза. Никто не знал, как на это реагировать. Наконец снова заговорил Виктор. «Я понимаю, вместе не может снабжать нас продуктами из соображения ответственности. И, естественно, если вы дадите нам денег, это будет лечение симптомов, а не решение проблемы». Он заискивающе вгляделся в лица совместных. Фрэнсис энергично закивал. «Хорошо сказано!» «Спасибо, Фрэнсис. А насколько я знаю, во вместе умеют решать проблемы, иначе... Как бы вам удалось построить такую великую империю за столь короткое время?» Фрэнсис придвинулся поближе к Виктору, как будто внезапно проникся к нему симпатией. Виктор снял очки, протер их краем рубашки и выдрузил обратно. «Знаете что? Я сейчас просто размышляю вслух. Но ведь есть так много государственных и благотворительных цифровых сервисов, о которых мы зачастую даже не знаем и не имеем к ним доступа, потому что у нас тут нет нужной техники». «Интернет-услуги, да», — кивнул Фрэнсис. «Именно», — подтвердил Виктор. «Доступ к большинству услуг, к актуальной информации о приложениях для таких, как мы, о продовольственных и реабилитационных программах, сейчас предоставляется через сеть. И чтобы найти работу, тоже нужен интернет. Без него мы все больше маргинализируемся». «Это, наверное, глупый вопрос», — сказала Делэйни. «Но ни у кого из вас здесь нет телефона или...» Ей показалось, что она понимает, куда клонит Виктор, и хотела помочь ему. «Ноутбуков, телефонов — ничего такого нет», — ответил Виктор. «А представьте, если бы они у нас были!» Он простер кверху ладони и посмотрел в небеса. «А он хорош», — подумала Делэйни. «Мы бы могли искать вакансии, даже, возможно, жилье. Да, это многое бы изменило». «Фрэнсис, мне кажется, кто-то с твоим положением и весом в компании мог бы запустить пилотную программу помощи этим людям». Делэйни ждала реакции Фрэнсиса. Он кивал сам себе, уже просчитывая логистику, цифры, представляя, как получает награды от вместе, от города, от Белого дома. Она поймала взгляд Виктора и убедилась, что он понял ее игру. «Виктор!» Фрэнсис явно наслаждался своим благородством. Он ведь не просто запомнил, но и произнес имя бездомного. «Ты думаешь, что техника, например, ноутбуки, поможет вам встать на ноги и даже, возможно, даст шанс покинуть этот остров, это позорное кольцо, как ты говоришь?» «Фрэнсис», — Виктор снял очки и проникновенно заглянул в маленькие черные глаза Фрэнсиса. Ничто не способно изменить нашу жизнь быстрее, чем техника, которая позволит нам получить доступ в интернет и обмениваться сообщениями и электронными письмами с теми, кто готов нам помочь. Фрэнсис аж на цыпочки привстал. Казалось, он собирался заключить Виктора в объятия и поблагодарить его авансом за будущую Нобелевскую премию мира, но потом все же передумал и отказался от столь тесного контакта. «Виктор, мы еще поговорим. Я вернусь с новостями, с хорошими новостями». «Я буду ждать», — сказал Виктор и низко поклонился. Это не заняло много времени. Дилейни никогда не видела, да и никто никогда не видел, чтобы Фрэнсис работал так самозабвенно. Целую неделю он тратил все свободное время на переписку с членами бригады 40, представителями городских властей и лично с Мэй, которая ни разу ему не ответила. «Он такой милый, когда занят делом», — сказала Джоан. «У него уже лет 10 не было ни одной идеи». Но Мэй все же не могла не замечать происходящего. Когда о проекте Фрэнсиса, которому он сам придумал название «Кольцо возможностей», стало известно, превращение позорного лагеря бездомных в триумф вместе сделалось главной темой разговоров в кампусе. «Только подумайте», — говорил Фрэнсис, — «это так актуально. Нужно думать локально, действовать...» «Стоп! Как там было?» «Ты все делаешь правильно», — заверила его Дилейни. Ей очень хотелось напомнить ему, что вместе никогда не платила местных, а также федеральных и прочих, налогов, и что как раз их уплата могла бы помочь делу обеспечения бездомных питанием, жильем и новыми возможностями. Но она знала, что это пустая трата слов. «Удачи», — сказала она вместо этого. Фрэнсис поблагодарил ее и начал боксировать в воздухе. Это было его новой привычкой. Каждый раз, когда он чему-то радовался, то принимался сражаться с тенью, приплясывая на месте. Но сейчас ему нужно было получить одобрение вместе на отгрузку бездомным огромного количества бесплатных телефонов и ноутбуков. Дилейни никогда не слышала, чтобы вместе отдавала что-то бесплатно. Поэтому очень удивилась, когда пару дней спустя Фрэнсис ворвался в стручок, едва сдерживая ликование. «Они одобрили телефоны!» — выкрикнул он, победно стукнул кулаком в стену и принялся метаться по стручку, выбирая какой-нибудь подходящий предмет, который можно отколошматить. На его пути попался Сорен, и Фрэнсис изобразил, будто хочет ударить его в пах. «Я просто на седьмом небе!» Еще через 2 дня он получил ответ по поводу ноутбуков. Ноутбуки не одобрили, однако сказали, что в этом месяце вместе выпустят новую модель планшетов и предложили отправить первую пробную партию обитателям кольца. «Ты молодец!» — воскликнула Дилейни и ущипнула его за руку. Фрэнсис вяло попытался отбиться от нее, а потом по необъяснимой причине сделал вид, что и ее бьет в пах. Дилейни тоже была впечатлена. Конечно, дать Виктору, Глинис, Рамону и прочим жителям периметра технику было глупостью, но это была простая и, скорее всего, безобидная глупость. «А еще браслеты!» — объявил Фрэнсис на следующий день. «Браслеты?» — переспросил Сорен. «А они им зачем?» На глазах Дилейни в Сорене просыпалась осознанность, пусть даже зачаточная. Вопросы типа «зачем?» были не свойственны ни ему, ни кому бы то ни было еще в кампусе. «Бригада настаивает», — пояснил Фрэнсис. «Те, кого обеспечат техникой, должны будут носить их, чтобы техника работала. И я думаю, что это имеет смысл. Так мы получим данные относительно состояния их здоровья, а вы же понимаете, что там наверняка полно болезней». Теперь он прыгал перед зеркалом с воображаемой скакалкой. «На следующей неделе мы устроим фотосессию. Пусть европейцы наконец увидят, как мы обращаемся с бездомными. Вы придете? «Это твоя работа и твоя заслуга, милый», — сказала Джоан. «Мы постоим в сторонке», — сказала Дилейни. «Ладно», — одобрил Фрэнсис и начал боксировать со своим отражением в зеркале. «Я вот думаю, что мне надеть? А еще не нужно ли дать одежду Виктору и Глинис? Или лучше, чтобы они выглядели...» «Нищими, обездоленными?» — подсказал Сорен. «Не надо», — сказала Джоан. «Все и так нормально, ты и сам знаешь». «Им тогда же и технику привезут?» — спросил Сорен. «Одновременно с фотосессией?» «Нет», — ответил Фрэнсис. «Технику мы привезем уже завтра, без камер». Сорен взглянул на него, уважительно сведя брови. «Это была идея Виктора», — продолжал Фрэнсис. «И если подумать, это правильно. Они получат планшеты, телефоны и браслеты, и у них будет неделя, чтобы освоить их, получить доступ к услугам, набраться опыта. А потом, когда мы придем с камерами, они смогут рассказать нам, что им дает техника. Правда, будет здорово, если кто-нибудь из них уже найдет работу». «Сколько штук вы им передадите?» — спросила Джоан. «И мне очень не хочется задавать тупые вопросы, но как они будут все это заряжать?» «Виктор говорит, что в кольце живет 1137 человек», — сказал Фрэнсис. «И мы выдаем по комплекту каждому. А в конце недели установим там станцию зарядки на солнечных батареях». «Подожди, ты говоришь, там больше 1000 человек», — поразился Сорен. «Мне казалось, что сотни три». Дилейни тоже думала, что Виктор намеренно завысил число обитателей кольца. «В том-то и дело», — сказал Фрэнсис. «И это дает нам хорошую возможность. Как только мы распределим гаджеты и люди наденут браслеты, мы сможем всех зарегистрировать. Тогда мы будем точно знать их число, сравним его с официальными данными и гораздо лучше сможем понять прошлое и потребности каждого. Это как... перепись населения, только гораздо точнее». «Я надеюсь», — сказала Дилейни, — «вы будете отслеживать использование гаджетов, как только они будут включены?» «Конечно», — подтвердил Фрэнсис. «Телефоны и ноутбуки будут активироваться по отпечаткам пальцев. Полученные отпечатки мы передадим в полицейскую базу данных, и полиция выяснит, нет ли среди них осужденных преступников или лиц, находящихся в розыске». «Телефоны тоже помогут в отслеживании. Можно будет увидеть, например, как часто эти ребята оказываются поблизости от мест совершения преступлений». «Что ж», — заметила Джоан, — «звучит разумно». «А зачем примешивать сюда полицию?» — встревожился Сорен. «Помимо того, что это поможет повысить нашу безопасность?» — вопросил Фрэнсис. «Это еще и единственный способ заставить город платить». «Платить за что? За технику?» — не понял Сорен. — «Город заплатил за телефоны, планшеты и браслеты, которые сделали мы?» «У полиции есть право на quid pro quo, услуга за услугу», — сказал Фрэнсис. «А в городской бюджет заложена помощь людям, у которых нет жилья». «Да, город должен нести расходы», — согласилась Джоан. «Не мы же сделали их нищими». «Бездомными», — поправил Фрэнсис. «Людьми без жилья. И в любом случае городу техника обойдется по оптовой цене с хорошей скидкой». Все было сделано в темноте. Виктор не хотел, чтобы пялились на доставку и раздачу техники, поэтому попросил, чтобы ее привезли после заката. Фрэнсис и бригада 40 одобрили план. В назначенное время Фрэнсис выскользнул из модуля, поводя плечами, как боксер, пробирающийся сквозь толпу болельщиков на пути к рингу. Он трусцой пересек ромашку и преодолел путь до ворот. Дилейни нашла удобную точку обзора у окна в столовой, откуда была видна палатка Виктора и Глинис. Сразу после 9 вечера несколько десятков совместных вывезли из ворот большие тележки и покатили их к кольцу, где уже ждал Фрэнсис. На каждой тележке лежали простые крафтовые коробки с телефонами, планшетами и браслетами. Вереница тележек остановилась у палатки Виктора, и они с Фрэнсисом приветствовали друг друга, как старые друзья. Дилейни отвернулась. Она примерно представляла, что произойдет дальше. Утром Дилейни обнаружила Фрэнсиса на диване с планшетом, в который он тыкал с озабоченным видом. «Все хорошо?» «Прекрасно», — уверил он. «Я видела, как вы отвозили коробки. Это было очень трогательно. Как прошло распределение?» «Ну, этим занялись Виктор с Глинис. Виктор сказал, что так будет лучше, и я согласился. Я сам не хотел, чтобы из этого сделали шоу. Поэтому мы с ним запланировали провести несколько обучающих занятий в ближайшие дни, и я ушел. Я думаю, они все раздадут без особого шума». Он продолжил печатать и вздыхать. «Только вот странно, — заметил он, — что еще так мало устройств активировано». «Сколько?» — спросила Джоан, выходя из ванной. 16, — ответил Фрэнсис. «Вы считаете, это нормально?» «Из 11 сотен?» «Я бы сказала, что нет». Джоан открыла холодильник и взяла манговый шарик. «Может, мне стоит пойти туда и выяснить, не нужна ли помощь?» — спросил Фрэнсис. «А вдруг они просто напились и обдолбались на радостях?» — рассмеялась Джоан. Фрэнсис опять начал печатать. «Самое удивительное, что даже Виктор еще не подключился. Что ж такое?» Вечером, так и не получив никаких вестей от Виктора и его друзей, Фрэнсис попросил Дилейни пойти с ним в кольцо. Когда они подошли к палатке Виктора и Глинис, все выглядело как обычно. Все вещи были на своих местах. Даже шезлонг с бильярдными шарами в подлокотниках. Фрэнсис остановился между палатками. «Виктор!» — позвал он. «Глинис!» Проявив похвальное уважение к их личным границам, только через 5 минут он решился заглянуть в большую палатку. Она была пуста. Заглянули в палатку к Рамону, но там тоже никого не было. «Может, они просто отошли куда-нибудь?» — предположила Дилейни, хотя понимала, что дело нечисто. Фрэнсис никогда не встречался с другими обитателями кольца, так что не сразу набрался смелости подойти к следующей группе жилищ. Из хижины, построенной наполовину из фанеры, наполовину из брезента, появилась женщина с обветренным лицом и во флисовой жилетке на голое тело. «О, Виктор и его друганы вчера свалили», — сообщила она. «Сказали, что получили от вас задание что-то куда-то там доставить. Кажется, они отправились куда-то на юг или в Канаду». Фрэнсис издал вопль животного, попавшего в капкан. «Доставить что?» — хрипло спросил он. «Вы видели, как они уезжали?» Он был готов разрыдаться. «Они увезли все эти коричневые коробки, которые вы оставили. Среди ночи приехал грузовик, и они быстренько все погрузили. А что там было в коробках-то этих?»